947. Мы даем лучшие возможности при всяких сложившихся условиях, но этим возможностям возможности осуществиться не дается. И снова дилемма. Как тут помочь, когда рукой принимается помощь, но разрушается другой? Эту двойственность в поведении человеческом можно заметить во всем. Мы называем это явление половинчатостью. Сидеть на двух стульях или погнаться с двумя зайцами, или служить двум господам, или служить Богу и Мамоне, не все ли равно, как выражается явление половинчатости в человеке. Но результат всегда один. Не достигается ничего, но теряется очень многое. И тогда говорю, соберите энергии духа в одном канале и дайте им одно главное направление. И пусть это направление будет ко мне. Хаотические антагонистические токи раздирают сознание. Как-то надо удержаться и сознание удержать от рушения. Делайте все, что требует жизнь, но дайте всему единое направление, то есть сделайте все во имя мое и мне, посвящая энергии ваши. Ведь цель всех трудов ваших под солнцем — не эти труды и не эта работа, но дойти до меня и знание и опыт приобрести как средство достижения цели этой единой. Дойти до владыки цель ваша. Ее и поставьте в основании дел, которые свершаете вы под солнцем. Все творится ради этой цели единой. Ради нее и на землю пришли. Ради нее и живете, ради нее и несете на своих плечах непомерную ношу. Надо пересмотреть сызного отношения к людям и к жизни. Никто и ничто не является самоцелью, но лишь теми условиями, которые дают духу возможность цели единой достигнуть. И друзья, и враги, и близкие, и далекие — все служат средством накопить опыт и восходить, поучаясь на них и на всех. И если среди множеств и толп верного друга найдете, значит, дается возможность вместе к владыке идти. Будьте признательны тем и тому, и всему, что вам позволяет лучше разобраться в жизни и в людях. Все и все способствуют скорейшему продвижению вашему, и особенно те, кто огорчение доставляют, и те, кто мешает идти. Ибо при победе над всем мешающим и всеми мешающими растет ваша сила, а как же иначе могла бы она возрасти? На гладкой поверхности даже трава не растет, а вы хотите взрастить цветы духа.